и Горбачеву лично, мой трезвый муж пришел домой и... отлично. Детская компания жила внешне сдержанно, согласно моменту. А внутри, вокруг отношений Маши с Антоном, довольно определенные кипели страсти. А отношения у них были-не были. Антон, казалось, наконец при ней, как никогда раньше. Являлся каждый вечер, сидел до окончательного разъезда гостей, уходил вместе со всеми. В первый же день Антон потянул Машу вниз к Нине. «Пойдем, пойдем, Нину навестим». И весь дрожал, как в первый раз. Я соскучился. Что там было, Маше даже вспоминать страшно. И ему, наверное, тоже, раз больше и речи не заводило о том, чтобы туда спуститься. Невозмутимая, как деревянный человечек, Маша вошла в комнату. И с ней истерика случилась, тем страшнее, что абсолютно беззвучная. Дрожала, руки тряслись, зубы о стакан с водой стучат. «У тебя образцовый припадок, как по учебнику», — пошутил Антон. «Еще можно по полу кататься и визжать. А кусаться будешь?» Маша на него посмотрела, и в ту же минуту ее вырвало, будто от него. Антон брезгливо отпрянул, помчался наверх. Отмывала пол Нина. Маша с мокрым полотенцем на лице, именно на лице, глаза закрыты полотенцем, сидела в кресле. «Ты приляг», — уговаривала Нина. Маша молча мотала головой, смотрела, как побитый щенок. Наконец вернулись наверх. Наверху, под оранжевым абажуром, было неладно. Боба, как только они втроем гуськом зашли и уселись вокруг стола, покраснел. Засуетился лицом, одной рукой зачем-то скатерть перед собой принялся разглаживать, а другая тут же привычно потянулась к виску, накручивать на палец короткие волосы. С детства накручивал, когда нервничал, раздражая родителей. «Не крути пейс», — рассеянно велела Маша. Так Зина Любинская всегда сыну говорила. Боба легко качнулся в ответ, словно Маша его как маленькую букашку со своей руки сдула. Полчаса Маши не было. Полчаса Боба уже привставал, чтобы уйти, нерешительно усаживался обратно. О чем они с Антоном разговаривали столько времени? Что выясняли? Может быть, Маша сказала ему: «Теперь мы с Бобой вместе», или «Мы с Бобой любим друг друга», или «Я люблю Бобу, а с тобой мы останемся друзьями». «Вас почти час не было», — нежно пропела Наташа. Высокая, почти как Антон, Наташа тонким нервным прутиком возвышалась над столом, аккуратная, волосок к волоску, головка чуть склонена на бок. «Ты похожа на гончую. Так прислушиваешься, приглядываешься», — съязвил Антон. «У тебя рубашка из брюк выбилась, поправь», — ангельским голосом произнесла Наташа. Антон дернулся взглядом вниз. «Ничего подобного. Вот дрянь. И зачем ей это? Такие оба красивые, будто не люди, а силуэты со стилизованной картинки из журнала «Юность». Он преувеличенно длинноногий, широкоплечий и чернокудрый. Она высокая и неправдоподобно узкая, длинноволосая блондинка. Но и такие оба красивые, они друг друга не взлюбили. Антон, не стесняясь Наташиной беззащитности, мог почти в открытую гадость ей сказать. А Наташа своими средствами пользовалась. Смотрела ласково, тонким голоском, с трогательно прыгающими интонациями отвечала так, что Антон принимался шипеть разъяренным котом. Но ответить не находился. К Наташе не придерешься. «Маша, «Ты растрепалась немножко?» — заботливо продолжала Наташа. «Давай я тебя приглажу».